Он не был включен в советскую правительственную делегацию, которая в апреле 1956 года посетила Англию. Еще раньше он не был вместе с Хрущевым в Китае. В середине 1956 года, всего за день до начала визита в СССР президента Югославии Йосипа Броза Тита, Молотов был освобожден от обязанностей министра иностранных дел. Это было сенсацией для иностранных наблюдателей, которые считали это подарком для Югославии. Но Молотов оставался заместителем председателя Совета министров СССР и участвовал во всех праздничных церемониях в честь Тита и даже произносил речи на приемах. Он оставался и членом президиума ЦК КПСС. Политический кризис в Польше в октябре 1956 года и драматические события в Венгрии осенью 1956 года, казалось, подтверждали многие из предсказаний Молотова. Большая речь Тита с критикой Советского Союза, его внешней политики и лично Хрущева, речь, в которой Тит говорил о всех советских руководителях как о сталинистах и о сохранении сталинизма в СССР, также крайне задела Хрущева и увеличила в определенных кругах аппарата влияние Молотова. Уже в январе 1957 года в Москве стали распространяться слухи о возможной отставке Хрущева и возвышении Молотова. Правда, было немало разговоров и об отстранении от власти Молотова. Молотов все еще был популярен и среди простых людей. Известно, что в 1956 году в СССР был собран рекордный урожай зерна. Хрущев использовал это как доказательство правильности своей сельскохозяйственной политики. Было решено наградить несколько сот наиболее отличившихся колхозов и совхозов орденами. В большом списке доминировали колхозы и совхозы имени Сталина. На втором месте стояли колхозы и совхозы имени Молотова. На третьем – имени Хрущева. И только на четвертом – имени Ленина. Их было вдвое меньше, чем имени Сталина. В начале 1956 года Молотов был назначен министром государственного контроля СССР. Постепенно вокруг него образовалась группа недовольных членов ЦК, многие из которых входили и в президиум ЦК КПСС. Их число стало быстро расти после того, как Хрущев начал энергично проводить в жизнь свою административную реформу, ликвидировать промышленные министерства и создавать областные и региональные управления промышленностью, совнархозы, Советы народного хозяйства. Эта перестройка не устраивала многих министров и ответственных работников министерств, значительная часть которых должна была покинуть Москву, чтобы возглавить местные совнархозы и их управление. Часть руководителей обкомов партии была недовольна Хрущевым, который неожиданно выдвинул лозунг об увеличении производства мяса в СССР в 3 раза в течение всего 3-4 лет. Все это использовал Молотов и члены его группы, о существовании которой некоторые дипломаты уже сообщали в своих донесениях из Москвы. 22 апреля 1957 года, в день рождения Ленина, в «Правде» была опубликована большая статья Молотова о Ленине. Из нее можно было легко заключить, что Молотов является единственным человеком в президиуме ЦК, кто работал непосредственно под руководством Ленина и встречался с ним еще с апреля 1917 года. О преступлениях Сталина Молотов говорит в этой статье только как об ошибках. Он писал: «Мы знаем, что отдельные ошибки и иногда тяжелые ошибки неизбежны при решении столь больших и сложных исторических задач. Нет и не может быть гарантии на этот счет ни у кого». В целом же политика партии по утверждению Молотова была всегда правильной